Да, они прямо с аэродрома пошли в Астраханский ЗАГС и зарегистрировались. А я была свидетелем. Совершенно потрясенным свидетелем, расхохотался Иван Владимирович. Но подождите, не разливайте когор, Николай Иванович. У меня для этой цели припасено шампанское. Только неуместно было о нем вспоминать до поры до времени. Сейчас принесу. Одну минуточку. Кто же она? Тихонько тронул меня за плечо Фома. Васса Кузьминична! Обрадованно шепнул я другу. А Фома просто обомлел от удивления, глядя вслед Турышеву. Возвращаясь с бутылкой шампанского, Иван Владимирович лукаво и вместе с тем смущенно улыбался. Мы с Фомой от души поздравили его, жалея, что нет здесь и Васы Кузьминичны. Теперь Иван Владимирович будет жить в Москве и работать в океанологическом институте вместе с Васой Кузьминичной и Мальшетом, сообщила нам Лиза. Он бы давно уехал, да не хотел оставлять меня в тяжелый час. А ведь Янька первый угадал, что они любят друг друга. Вот что значит будущий писатель, психолог. А я, дура, не верила. Распито и шампанское. Тост за любовь и дружбу, за долгую жизнь и труд по призванию. «Наверное, вам, молодым, смешно, когда вдруг женится в нашем возрасте?» – спросил Иван Владимирович. «Нисколько! Зачем вам быть поврось, когда можно вместе?» – горячо заверил я ученого. Турышев потрепал меня по руке. «Ты всегда понимаешь человека, Яша. Это хорошо. Ты славный малый». Иван Владимирович был растроган чуть не до слез не столько моими словами, сколько тем, что он во мне почувствовал. Но, не желая, чтобы это заметили, стал шутить над собой. У Диккенса в «Николасе Никльби» я видел недавно эту книгу у тебя на столе, Лиза. Есть очаровательная сценка. Помните, в конце романа одинокий и старый мисс Ла Криви и Тим Линкенуотер сидят на диване в доме счастливого семейства Никльби. «Как вы проводите свои вечера?» – спрашивает собеседницу Тим. «Сижу у камина и читаю. Представьте, я тоже. А что, если нам сэкономить топливо и до конца жизни сидеть у одного камина? Вот и мы так с вас и Кузьминичны». Все рассмеялись, и сам Турышев тоже. «Там не совсем так», – живо поправила Лиза. «Хотите, я прочту это место?» Она достала книгу и, найдя отрывок с удовольствием, Лиза очень любила Диккенса, прочла его вслух. «Таким, как мы, — сказал Тим, — которые прожили всю жизнь одиноко на свете, приятно видеть, когда молодые люди соединяются, чтобы провести вместе многие счастливые годы». «Ах, это правда!» — от всей души согласилась маленькая женщина. «Хотя, — продолжал Тим, — это заставляет некоторых чувствовать себя совсем одиноким и отверженным, не так ли?» Мисс Ла Криви сказала, что этого она не знает. «Но почему она сказала, что не знает? Она должна была знать, так это или не так. Этого довода почти достаточно, чтобы мы поженились, не правда ли?» — сказал Тим. «Ах, какой вздор!» Смеясь, воскликнула мисс Ла Криви. «Мы слишком стары». «Нисколько», — сказал Тим. «Мы слишком стары, чтобы оставаться одинокими. Почему нам не пожениться, вместо того, чтобы проводить долгие зимние вечера в одиночестве у своего камелька? Почему нам не иметь общего камелька, не вступить в брак?» «О, мисс Линкенуотер, вы шутите!» «Нет, не шучу». «Право же не шучу», — сказал Тим. «Я этого хочу, если вы хотите. Согласитесь, дорогая моя. Над нами будут смеяться». «Пусть смеются», — невозмутимо ответил Тим. «Я знаю, у нас обоих характеры хорошие, и мы тоже будем смеяться. А как мы весело смеемся с той поры, как познакомились друг с другом». «Правда хорошо?» Пылко воскликнула сестра. «Я люблю Диккенса за доброту и жизнерадостность, за то, что он такой человечный. Он знал, что нет на земле высшего блага, как дать немного счастья несчастным. Самые лучшие его страницы – это когда он описывает радости тех, кто по той или иной причине несчастен.